Глава третья. Ну, не чудо ли, что все так переменилось? Раньше самые яркие дни часто казались беспросветными, а теперь самые черные ночи наполнились такими светлыми снами, будто кто-то перебрасывал ее, невесомую Варю, на другую, залитую в это время солнцем, сторону земли. И тогда неуступчивая твердость крышки сундука, набитого старым, но еще пригодным для перешивание, перелицовывание тети Валиным шматьем и комковатость списанного больничного матраса представлялись набирающему женственность телу едва ли не пуховой периной. Так что, — решила Варя, — принцесса, что маялась на горошине, просто дура вытыкалистая, сродни Светланке, дочке директора депо, чьи юбки и блузки дразнящих кроев вызывали отрыбь не только у пацанов 9 Б, но и у выпускников, устойчиво басовитых. А малостью, за год все изменивший, стал баллон с пивными дрожжами, раздобытыми теткой Валей на заводе, чье водянистое Жигулевское вводило панулинских мужиков то в хмельную благость, то в послепохмельное счастье. Серо-коричневая взвесь была лекарственно противна, но волшебно-целительна, и если 15-летняя Варя вызывала у соседок неподдельно сочувственное, надо ж такой прыщавой воблой родиться, то на нее же, 16-летнюю, реагировали уже завистливо. О, какая девка манковая! Откель что взялось? И допытывались у тетки Вали, что с племяшкой сделала. И если секрет какой знает, то чего для себя не применила. А коли под сглазом девка ходила, то кто конкретно порчу снял? Но опытная медсестра привыкла к тому, что врачебные тайны строже государственных, и о лекции замглавврача про наследственность, гормональные перестройки и загадочную фабрику-кухню под названием «обмен веществ» ни-ни, а уж про задешево доставшееся снадобье, от которого в Варином организме что-то благотворно перещелкнулось, тем паче. Нечего племяшке соперниц разводить. И во всем понурено, включая, разумеется, вытыкалистую Светланку, не стало у Вари соперниц. Ни по гладкости кожи, той теплой гладкости, которая только очень любовным прикосновением открывает тайну существования нежного пушка, ни по совершенной уместности плоти в самых притягательных для мужского азарта местах. На их выпускной заявился Колька Степанов, заканчивающий Пануринский техникум по специальности машинист тепловоза и вот-вот отбывающий на срочную службу в автомобильных войсках. Почему не в железнодорожных? Ох уж эти военкоматские дурости! Потоптавшись с Варио то ли в фокстроте, то ли в румбе, спросил с воинской прямотой: «Ты еще девка? А тебе что за печаль?» — вспыхнула Варя. «Есть печаль, расспрашиваю. В сентябре иду служить. До того просто так погуляем. Не трону. А через 3 года вернусь, поженимся. Честно дождешься, на руках носить стану. Нет, в пинки погоню. Мы, машинисты, обмана не прощаем». Дождалась. И было это почти не в тягость, хотя тело стало своего требовать, и сны пошли смурные. И все же было не в тягость. Может, от того, что быстрое прикосновение фрицевых губ зародили когда-то ощущение, будто ждать придется долго. Всю жизнь.